нахмурившись, признается он. «Я не чувствовал ничего подобного». На этих словах мое сердце замирает. Неужели его никто не... Нейт прерывает мои мысли. «Хотя постой, что-то подобное было». Он замирает, его глаза расширяются. «Мой брат Илав, я чувствовал...» Нейт замолкает, и я смущенно улыбаюсь, увидев его проницательный взгляд, сосредоточенный на мне. «Да, Нейт, я люблю тебя». От этих слов, произнесенных вслух, дыхание перехватывает, а сердце щемит от переполняющих меня чувств. Губы Нейта расплываются в донельзя самодовольной улыбки, от которой на душе теплеет. «Я...» «Я знаю», — перебиваю я. «И я действительно знаю, что он чувствует то же самое, ну или нечто похожее. За него говорят поступки». Нейт улыбается еще шире. «Я буду доказывать тебе это каждый день», — шепчет он и приникает к моим губам в самом нежном поцелуе. С улыбкой отвечаю на ласку. Мне не нужны доказательства. Глава 26. Нейт. Проснувшись утром, не обнаруживаю Джейн в постели, где мы провели прошлую ночь, но почти не спали. Судя по звукам, она устраняет последствия вчерашнего беспорядка на кухне. Потягиваюсь и с наслаждением улыбаюсь, позволив себе ненадолго окунуться в воспоминания о произошедшем. Губы Джейн, ее тело, мимолетные движения, прикосновения, слова и даже самые тихие стоны. Никогда не думал, что можно испытывать невероятное мучение и бесконечное блаженство одновременно. На краткий миг, когда Джейн испытывала неуверенность, я мысленно вернулся на несколько месяцев назад, когда был в плену у военных. Я чувствовал отвращение к себе за то, что вообще посмел снова прикоснуться к женскому телу. Но Джейн — это девушка потрясающая. Она была дорога мне и до этого, но после сегодняшней ночи, после того, как она открылась мне и произнесла слова признания, я, наконец, осознал. С особой ясностью осознал свои чувства. Теперь мне понятно, почему Киллиан, вопреки привычке жить вольной жизнью, выбрал Лав и жизнь с ней на Морсбе. И хотя брат, его девушка и остальные жители острова не являются для меня чужими, они не способны были удержать меня на месте. Я не мог вести оседлую жизнь не только из-за своих способностей, но и потому, что не привык к этому. Но сейчас, похоже, я готов пересмотреть свое решение. Не ради себя, ради Джейн. Ее безопасность – вот что волнует меня в первую очередь. Сажусь и откидываю в сторону одеяло. Оглядываю спальню – глазами нахожу свои джинсы, тут же встаю, поднимаю их и натягиваю. Футболка, как и все остальные вещи, осталась в ванной. Ведь, услышав скрик Джейн, я выскочил оттуда быстрее пули. Спасибо еще, что вообще успел надеть хоть что-то. В первую очередь решаю зайти в ванную, а уж потом отправляться на кухню. Но когда прохожу мимо, меняю свое решение. Останавливаюсь на пороге. Опираюсь плечом о косяк и наблюдаю за Джейн. Она стоит ко мне спиной и нарезает овощи, что-то тихо напивая себе под нос. Глядя на девушку, отдавшую мне себя без остатка и ничего не попросившую за это взамен, я чувствую, как в груди появляется жар, способный к чертям спалить мое сердце. Любовь. Слишком слабое слово, чтобы передать, что я испытываю к Джейн. Улыбаюсь, ощутив исходящее от нее счастье. В данный момент эмоции, испытываемые нами, почти полностью идентичны. А еще я вдруг понимаю, что могу часами смотреть на то, как Джейн просто стоит, излучая невероятную сексуальность. Я серьезно завяз в чувствах к этой девушке, и мне это нравится. Поддавшись порыву, в несколько шагов пересекаю кухню и обнимаю Джейн за талию. складывая руки на ее животе и тесно прижимаясь к спине. В первую секунду она вздрагивает от неожиданности, но сразу же расслабляется и поворачивает голову вправо, улыбаясь мне. Тут же целую ее в щеку, прижимаясь еще сильнее и спрашиваю хриплым ото сна голосом. «Выспалась?» По шее Джейн бегут мурашки. Она откладывает нож и поворачивается, тоже обнимая меня. «Не особо», — говорит она с улыбкой и снова краснеет. «Но раз уж я все равно проснулась, то решила, что стоит позавтракать до того, как заявится Фрэнки». «Хорошая мысль», — говорю я, а затем загадочно улыбаюсь, склоняю голову чуть ниже, легонько поглаживаю ее спину и шепчу прямо в губы. «Как думаешь, мы успеем?» Договорить не успеваю. Меня прерывает звук открывающейся входной двери. Закатываю глаза. Джейн усмехается и тоже шепчет, не скрывая сожаления в голосе. «Похоже, нет». Быстро целую ее в губы и размыкаю объятия. «Сейчас вернусь», — сообщаю я. Направляюсь прочь из кухни, в дверях натыкаясь на Фрэнки. Он с удивлением осматривает меня с головы до ног, затем переводит внимание на оставшуюся за моей спиной Джейн, к счастью, одетую. Чувствую вспышку ее смущения. Мне даже оборачиваться не надо, чтобы убедиться в том, что она наверняка покраснела еще сильнее. «Ты один?» – удивленно спрашивает Джейн, когда я прохожу мимо Фрэнки, который отступает в сторону, пропуская меня. «Рой пошел за Алистером», – отвечает он. Закрываю за собой дверь и больше не слышу, о чем они разговаривают. Воспользовавшись благами цивилизации, наконец одеваюсь и возвращаюсь на кухню. Фрэнки сидит за столом, его торопливая речь заполняет пространство. Джейн сосредоточенно готовит завтрак и внимательно слушает его болтовню. Заметив меня, Фрэнк тут же замолкает, но всего на мгновение. Следующее, что он говорит, уже никак не относится к его истории. Фрэнки спрашивает, обращаясь ко мне. «Что вы решили? За ворота или к Дэвиду?» «Второе», — отвечаю я. Он одобрительно кивает и комментирует. «Правильное решение». Через пару минут на пороге появляются Алистер и Рой. После завтрака покидаем квартиру, а затем и дом. В этот раз на парковке всего одна машина. Уж не значит ли это, что нам начали доверять? Мы с Джейн садимся назад вместе с несмолкающим Фрэнки. Рой занимает место водителя, Алистер на пассажирском. Поездка до здания, где засели главные шишки этого города, кажется, отнимает чуть меньше времени, чем вчера. Держу Джейн за руку и думаю о том, как же сильно все изменилось за какие-то 2-3 дня. Прошло столь мало времени, но у меня ощущение, будто пролетело минимум несколько недель. 3 дня назад я был ранен и слаб, почти погиб. И последнее, о чем я думал, так это о том, что мы получим шанс изменить свое будущее, обрести сильных союзников и оказаться почти что в другом мире. Мы думали лишь о том, чтобы найти... Вот черт! Бросаю быстрый взгляд в зеркало заднего вида. В глазах Алистера, которого я вижу там, написан не мой вопрос. Я удивлен, как он еще держится, и ни разу не спросил меня о том, о чем спрашивал несколько раз в день на протяжении нескольких недель. Курт, я совсем забыл про него. Делаю глубокий вдох, откидываюсь на спинку сиденья и закрываю глаза, тут же активируя маяк. Ищу Курта. Очень надеюсь, что он вообще жив. Способность, как и всегда, не подводит. Через пару секунд я вижу место, где находится Курт, и хмурюсь. Что он, черт возьми, там делает? Если он не один, это очень-очень плохо. «Приехали!» — объявляет Фрэнки, грубо вырывая меня из мыслей. Поднимаю веки и тут же встречаюсь с взглядом Алистера в зеркале заднего вида. Он видел, как я активировал маяк десятки, если не сотни раз, и теперь в его глазах поток нескончаемых вопросов. Но я не могу ответить на них в присутствии Фрэнки и Роя. Мое доверие не так велико, чтобы делиться с ними столь важной информацией. Этот козырь я пока оставлю в рукаве. Выбираемся из машины и направляемся к лифту. Джейн чуть крепче сжимает мою ладонь, и чтобы успокоить